В течение ближайшей недели над Крыловым начал раскрываться зонтик информационного прикрытия. Он выступил в программе «Взгляд», несмотря на расследование, проводимое по его первому выступлению. Отставной генерал давал интервью иностранным и советским журналистам. И чем больше он мелькал на телевидении и в прессе, тем сильнее связывал следствие по рукам и ногам. Завоевывал симпатии и популярность у народа своей псевдоискренностью. Большинство понимало, что он подлец. Но ведь как правду матку режет. Любо-дорого поглядеть и послушать. Особенные истории, подобные той, которую Крылов рассказал журналисту «Радио Свобода» про убийство болгарского писателя и журналиста, эмигранта Георгия Маркова в Англии в 1978 году. Болгарин, сбежав на Запад в 1969-м, работал на BBC. Крылов утверждал, что убийство – дело рук КГБ, а не только болгарского комитета за державную сигурность. Марков, возвращаясь домой, запнулся о чей-то зонтик и почувствовал укол. На следующий день с приступом тошноты, высокой температурой, он оказался в больнице. И перед смертью успел рассказать про эпизод со странным уколом зонтиком. Во время вскрытия в ноге обнаружили капсулу с рицином. К удивлению Тихонова, вдруг указом президента СССР Крылова лишили всех государственных наград по представлению КГБ за действия, порочащие честь и достоинство сотрудника органов госбезопасности. А постановление Совета министров лишило его и воинского звания генерал-майор, и персональной пенсии после всех его выступлений, но главным образом из-за того первого на конференции. Это то малое, что смогли сделать в тот момент. Сергей даже стал надеяться, что Крылов все-таки получит заслуженное. Его разработка продолжится и принесет реальные результаты срок для предателя. Тогда отставной генерал решил воспользоваться депутатским железобетонным зонтиком. Поспешил стать народным депутатом от Краснодарского края. Он готовил этот запасной вариант, конечно, заранее. Но когда запахло жареным слишком сильно, он принялся форсировать события. Крючков выступил на сессии Верховного Совета СССР, где говорил об агентах влияния, подразумевая и Крылова. Владея информацией в большей степени, чем кто-либо в стране, он мог оценить общую картину происходящего. Все шло к развалу страны. И такие, как Крылов, по камешку выдергивали основания из-под здания государственности. СССР в тот момент уже несколько лет напоминал Пизанскую башню. И угол наклона становился все более критическим. На этой же сессии Владимир Крючков потребовал предоставления Кабинету министров СССР чрезвычайных полномочий. Но бюрократическая пробуксовка не позволяла принимать быстрые адекватные решения. И нежелание брать ответственность на себя, и те самые агенты влияния тащили Советский Союз к пропасти. Да и газетно-журнальный и телевизионный шквал дезинформации и словесного мусора, который накрыл страну. Словно плотину прорвало. И мутная вода с ошметками правды, окруженная домыслами и намеренной ложью, хлынула в сознание привыкших верить печатному слову людей. Уголовное дело по Крылову прекратили в связи с его депутатской неприкосновенностью.